31. Пока мы с Машей отмываемся от помады, Володя сидит на кухне, пьет кофе и с присущей ему увлеченностью рассказывает нам веселые истории. Громко, чтобы было слышно в ванной. Маша смеется, вертится, кричит ему что-то в ответ. Я в это время пытаюсь удержать ее на месте, одновременно ворча, что в таком темпе мы никогда никуда не соберемся, Володя опоздает, и его, в конце концов, точно уволят. Он весело отвечает, что если так случится, то он просто переедет к нам, окончательно расслабится и растолстеет на моей выпечке. Едва я ослабляю хватку, Маша выскальзывает из моих рук, с восторгом вертится на месте, брызгаясь как фонтан, и радостно кричит: «Пеле! К нам приидет Пеле!» Другими словами, в квартире царит абсолютный хаос. В какой-то момент среди этого шума, смеха и беспорядка в голову закрадывается внезапная мысль. Все это напоминает семью. Настоящую. Счастливую. Я застываю на мгновение, позволяя себе обдумать эту мысль. Как будто приоткрываю окно, чтобы впустить воздух, хотя я не уверена, не станет ли от него холодно. Пытаюсь понять, что я чувствую, но не получается. Во мне смесь противоречивых эмоций, многие из которых мне не нравятся. Страх. Неуверенность. Недоверие. Болезненные отголоски прошлого, которые я не успела до конца вытеснить. Я никогда не считала себя трусливой, но сейчас все иначе. Сейчас на карту поставлено нечто большее, чем моя собственная жизнь, чувства и ошибки. Рядом со мной моя девочка, моя любимая малышка. И я отвечаю не только за себя, но и за нее, за ее улыбку, спокойствие и за счастливое, благополучное будущее. Я не могу позволить себе оступиться снова. Проблема в том, что в прошлый раз ничто не предвещало беды. Мне казалось, что все хорошо, что мы были счастливы, что наши с Андреем жизни срослись, переплелись, как корни деревьев под землей. А потом все оказалось иллюзией. Пустотой, прикрытой красивыми словами и привычными жестами. Самое страшное в предательстве даже не сама боль, а то, как оно расшатывает внутренние опоры. Ломает не только веру в других, но и в себя. Ты начинаешь сомневаться в собственных решениях, даже в интуиции. В результате мне пришлось пересобирать все заново. Осторожно, шаг за шагом, снова создавать себя. Нам с дочкой все-таки удается отмыться и переодеться, и мы снова загружаемся в машину Володи. По дороге в кафе он предлагает устроить пикник на выходных. Разумеется, Машуля сразу соглашается, потому что на пикнике будет Пеле, а она обожает этот потлатый и тявкающий комок радости. Мы едем по узкой мощеной улочке с односторонним движением, когда раздается громкий детский плач. На проезжую часть, прямо перед нами, вылетает мяч с какими-то мультяшными картинками. Здесь толпы туристов, поэтому мы ехали на минимальной скорости, и Володе не составляет труда вовремя остановиться. Рядом магазин сувениров и игрушек. Видимо, какому-то малышу отказали в покупке, потому что плач продолжается. Или, может быть, это из-за потерянного мяча. Мальчик Машиного возраста весь раскраснелся, рыдает, вырывается из рук мужчины, который пытается усадить его в коляску. Ага, понятно. Значит, мяч очень понравился, и малыш хочет играть в него прямо здесь, на проезжей части. Мужчина слишком занят ребенком, чтобы вспомнить о мяче, а никто из пешеходов не считает нужным помочь. Мяч лежит перед колесами машины, поэтому Володя выходит, поднимает его и относит владельцу. Мужчина оборачивается, выглядит рассеянно, виновато. Забирает мяч и с благодарностью пожимает Володе руку. Тот спешит обратно к машине, потому что за нами уже образовалась пробка. А я слежу за происходящим, не дыша. Потому что этот мужчина – Андрей. Это он пытается успокоить мальчика в коляске. Отвлекшись на возвращенный мяч, малыш перестал плакать, только всхлипывает. Симпатичный мальчик. Возраста Маша. У Андрея сын. Внутри словно разверзается пропасть, и из нее фонтаном бьет столько эмоций, как будто не было нескольких лет исцеления и радости. Боль, горечь, досада, обида, неверие. Как будто я снова в прошлом, самом его болезненном эпицентре. Володя садится за руль, усмехается. «Удачи, папаша!» «С таким парнишей понадобится терпение». «Я не могу ответить, даже пошевелиться не в силах». «Не свожу взгляда с Андрея и его сына». «Иры рядом не видно, но я и не хочу ее видеть». «Что же, я была права, они отдыхают все счастливы, большой семьей». «Решили познакомить внука с бабушкой и дедушкой». «Все как и должно быть». «Все как сделали бы мы с Андреем, если бы». Пытаюсь справиться с болью и отчаянием, накатившими с новой силой, когда Андрей поворачивается к машине. Он улыбается Володе, а потом его взгляд цепляется за меня. Его лицо искажает такая буря эмоций, что кажется, будто они ударяют в меня волной, сильной, стремительной, беспощадной. Боль, отчаяние, растерянность. Все то же самое, что у меня внутри. Он смотрит то на Володю, то на меня, и с каждой секундой выглядит все мрачнее. Его плечи опускаются, взгляд тяжелеет, губы сжимаются в тонкую линию. Малыш дергает его за руку, неловко, с детской настойчивостью, но он будто не чувствует, не замечает. «Больно?» «Вот и хорошо. Так и надо. Пусть чувствует. Хоть немного». Стиснув зубы, отворачиваюсь от бывшего мужа и улыбаюсь Володе.